Глава 34. Две черные псины захлебывались слюной и пожирали меня алым взглядом. Их низкий рык отозвался во мне крупной дрожью, заставил трепетать душу, подогнуться колени, а голову опустить от ужаса. Но я все равно старалась хоть что-то придумать, чтобы спастись. Спрятаться в библиотеке не получится. Она слишком далеко. Так еще лестница высокая, и дверь захлопнулась. С такими препятствиями клыкастые громадины мигом меня настигнут и слопают. А вот укрыться в западной башне — мысль неплохая. Вход в нее гораздо ближе, и ступенек почти нет. К тому же, если выбирать из двух зол, то Рензел в новом свете событий показался мне куда предпочтительнее, чем пасть чудовища. Поэтому я решила бежать в башню. Крепче стиснув бутылочку в руках, чтобы случайно не выронить и ее, я только осторожно скользнула ногой по земле, как одна из собак сорвалась и с оглушительным рыком на меня кинулась. Следом бросилась вторая, а я даже закричать толком не успела. Лишь зажмурилась, откупорила бутылочку с настойкой и... плеснула ее содержимое тварям в морды. «Тень! Мрак! Нельзя!» Земля содрогнулась, когда с глухим ударом передо мной приземлилось большое нечто. И еще одно нечто пробежало мимо. Рык смолк. Повисла пугающая тишина, которую нарушил звонкий чих, и горячее дыхание опалило мою руку с пузырьком. Я наконец-то осмелилась приоткрыть один глаз, и... никаких чудовищ больше не было. На земле сидел ротвейлер с удивительно серо-голубыми глазами и собачьей улыбкой на морде. Его гладкая черная шерсть блестела в скудных лучах заката, а брови домиком невинно подрагивали, что было полной противоположностью злобному созданию, которое миг назад пыталось меня съесть. Все время, пока я разглядывала собаку, она тоже не сводила с меня глаз и отвлеклась лишь раз, чтобы стереть с морды капельки настойки. «Да, так мило. Лапкой». И сколько бы раз это чудо не облизнулось, лекарство на нее не действовало. Совсем. Да, если бы не принц, не пересчитал бы папенька мои косточки. «Тень. Мрак!» Вновь услышала я за спиной твердый голос, но обернуться не рискнула. Все продолжала смотреть на ротвейлера, чьи уши дернулись на голос хозяина. «Леди Цесая, семья, запомнить и больше ее не обижать!» Радостно гавкнув, ротвейлер поднялся на все четыре лапы и принялся шумно меня обнюхивать. Я же поспешила прижать к себе руки и боязливо поежилась. Было страшно пошевелиться или издать звук. Вдруг собака решит, что ей угрожают, и снова превратиться в чудовище. Но тут я почувствовала, как еще одна морда ткнулась мне в бедро через юбку и медленно оглянулась. Второй ротвейлер, но крупнее, быстро изучил мой запах и, проворчав что-то на своем собачьем, потрусил к ухмыляющемуся принцу. Тот наградил милого питомца почесыванием за ухом, отчего пес довольно закатил глаза, а я чудом не лишилась чувств от переизбытка собачьего внимания. «Вам смешно?» — спросила я с упреком у принца и осторожно отступила. Но второй ротвейлер даже не думал отставать. Недовольно фыркнув, он снова нагнал меня и ткнулся носом в край юбки. «Немного. А вам?» — ухмыльнулся Рензел шире. «Ни капли!» Я опять отступила, но собака снова последовала за мной и, сев напротив, уставилась на меня серо-голубыми глазами. «Даже близко незабавно!» «И почему она меня преследует?» Не отнимая руки от груди, я указала пальцем на ротвейлера. «И смотрит так, то ли осуждает, то ли съесть хочет». Принц тихо рассмеялся. «Вы нравитесь тени». Он еще раз почесал за ухом пса по кличке Мрак. И не будь я столь напугана, то похохотала бы от души над иронией. Западное крыло охраняют тени Мрак. Бррр, как же символично. «Большая редкость». Окинул меня льдисто-голубым взглядом принц. «Обычно тень не признает людей». «Откуда вы знаете?» Я снова отступила, но ротвейлер не отставал. Напротив, посчитал это игрой и радостно завилял хвостом. «Может, он расстроен, что не смог меня слопать, и теперь ждет удачного момента?» «Она». «Она», — поправилась я и подумала. «Ага, значит, тень девочка. Чудесно». «Отнюдь, леди Цесая». Принц поманил ее пальцем. И там мигом к нему подбежала. А я, наконец-то, выдохнула и немного успокоилась. Мне всегда известно, что у Мрака и тени на уме, потому что я их создатель. Принц поднял на меня взгляд, когда оба пса сели по бокам от него, и я увидела, как у них разом зажегся магический огонь в глазах. Синее пламя Рензела переплелось с холодными белыми искрами, а у собак радужка вспыхнула лунным светом. Я буквально кожей почувствовала силу, что заклокотало между принцем и его питомцами. Вокруг них будто задрожал воздух, а ночной кошмар вновь явился перед моим внутренним взором. Я напряглась, что не укрылось от Рензела. Магия в его глазах погасла, а он прошелся затянутой в черную перчатку ладонью по взъерошенным волосам и отвел усталый взор. «Почему вы здесь, леди Цесая?» Принц погладил тень и нахмурился. «Одна? Без охраны?» «Ну, я...» Начала я и замолчала. Не говорить же ему, что я за ним следила. Однако хорошо солгать у меня сейчас тоже вряд ли получится. Поэтому я решила быть честной, но только отчасти, чтобы не вызывать лишних подозрений. «Я была в библиотеке», — произнесла я и заметила, как бровь Рензела дрогнула, и перепутала двери. Протянул он задумчиво. «Рад, что вы воспользовались моим подарком, но все равно не понимаю, почему вы оказались здесь?» — повторил он с нажимом. «Они попытались найти нужную дверь». «Но я...» «Думай, Цесса, думай!» В панике начала я соображать, и, заметив, как принц на что-то смотрит, проследила за его взором. В аккурат под окном, где я его подслушивала, лежала потерянная мной книга. «Хотела...» На моем лице появилась неестественная улыбка. «Хотели?» — переспросил принц. «Отдать лекарство!» Вспомнив о настойке, я резко вытянула ее перед собой и... «О, богиня!» Судя по плеску, в бутылочке там еще что-то даже оставалось. «Лекарь отправился в покои короля», — произнесла я увереннее. «И не смог передать вам лекарство. Вот и попросил меня помочь». «И вы согласились?» Гадко ухмыльнулся принц и двинулся навстречу. У меня кожа покрылась мурашками, когда расстояние между нами сократилось, но я подавила желание отступить. И даже смогла выдавить жалкое «да?» «Не побоялись?» Рензел остановился, почти коснувшись грудью моих пальцев, и показался мне куда бледнее, чем раньше. «Или не смогли отказать Арону?» С издевкой полюбопытствовал он, а я нервно сглотнула и, глядя ему в глаза, зачем-то сказала. «Хотела попросить мистера Арвела». «Но не попросили», — хмыкнул принц. «Интересно». Рукой в перчатке и двумя пальцами он забрал у меня пузырек и немного его поболтал, прислушиваясь к тихому плеску настойки. «Это вышло спонтанно», — оправдалась я и все-таки не удержалась. Отступила. «Только с лекарством случилось недоразумение. Оно...» У меня на глазах принц перевернул бутылочку и безжалостно вылил остатки содержимого на землю. А там было два или три глотка. Настоящее расточительство. «Что вы делаете?» — изумилась я. Жидкость, похожая на чай, быстро впиталась в землю. А тень за спиной хозяина недовольно заворчала и потерла лапой морду. «Мне это не нужно», — ответил Рензел, и, дождавшись, когда упадет последняя капля настойки, сдавил пузырек в кулаке. Тот опасно хрустнул. «Больше не нужно», — мрачно повторил Рензел и жестко произнес. «Тень!» Ротвейлер громко гафнул, давая понять, что готов выполнить любой приказ, а я испуганно перевела на него взор. «Охраняй леди Цесаю, пока она не окажется в безопасности», — отдал приказ принц. «А потом возвращайся». И снова громкое «Тап!» Собака мигом ко мне подбежала и серьезным видом села у ног. Однако виляние хвостом с головой выдавало ее радость, что она снова оказалась рядом со мной. А принц вновь обратился ко мне и отрывисто бросил. «И больше не ходите одна. В этот раз вам повезло, что я успел вовремя». Он направился к входу в западное крыло, а мрак пробежал дальше патрулировать окрестности западного крыла. Пес лишь на миг задержался, чтобы понюхать брошенную мной книгу, и, недовольно фыркнув, скрылся за поворотом. А я, благодаря собаке, вспомнила кое о чем важном. «Ваше высочество!» — позвала Рензела, и когда тот не остановился, сделала ход конем. «Ваше высочество, вы обманщик!» Он прервал свой шаг и медленно на меня обернулся. «Вы?» — стиснула я кулаки. «Обещали! Если я найду легенду, то меня отпустите!» «Так и есть!» — нахмурился он. «Но в библиотеке слишком много книг!» Хотела я яростно махнуть рукой, но рядом с собакой побоялась. Особенно безымянных. Среди них невозможно отыскать нужную за 11 дней. Поэтому мне... На душе стало горько от того, что пришлось это признать. Мне нужна подсказка. «Подсказка?» Приподнял смоляную бровь принц. «Да, хотя бы одна!» Вопреки ожиданиям, он не стал язвить, насмехаться или сразу отказывать. Только одарил меня таинственной улыбкой и, прежде чем отвернулся, произнес. «Но вы уже ее получили?» И собрался снова уйти, но вдруг передумал, а его плечи устало поникли. «Я сделал все, что мог, леди Цесая», произнес он слегка осипшим голосом. «Остальное зависит только от вас». «Но...» Я вздрогнула и посмотрела вниз, когда мокрый и холодный нос коснулся моего напряженного кулака. Тень, заполучив мое внимание, радостно завиляла хвостом. «Ваф!» Опять ткнулась в руку тень, и я тяжело вздохнула. «Ладно, ладно, уже иду. Только книгу подберу». Зачем-то оправдалась перед собакой. И хотела шагнуть за книгой, как вдруг ротвейлер прижался к моей ноге и чуть меня не уронил. «А-а-а!» догадалась я. «Ты хочешь, чтобы я тебя погладила?» Видя, как еще активнее завиляла хвостом тень, я поддалась собачьему очарованию и потянулась к ее макушке. Но вовремя опомнилась. За этим милым обликом прятался самый настоящий монстр. «Ты же не съешь меня?» усмехнулась я, даже не надеясь на ответ. Но тень опять гавкнула и, проявив инициативу, сама сунула голову под мою ладонь. Я опешила от такой внезапной нежности, но все-таки почесала ее за ухом и... Странно, впервые за долгое время почувствовала себя спокойнее.